Глава 32, где перечислены иные способы воздействия на мужчину, не желающего сделать вам предложение. Сразу скажу, что менее действенные, чем перечисленные выше, потому что вторичные. Во-первых, не стоит портить отношения с его семьей, потому что семья – это сила и может помочь втолкать жениха в двери ЗАГСа, если вы приглянулись, или, напротив, стать футбольной стенкой поперек порога, если не понравились. Как бы ни бунтовал жених против родственников, а оглядываться на них будет, особенно молодой жених, который еще не стоит на своих ногах и всецело зависит от родителей, поэтому не обольщайтесь, наблюдая его ссоры с близкими из-за вас. Это он теперь ссорится и, возможно, даже сгоряча женится на вас. А потом, оголодав, побежит из новой семьи в старую. Домой побежит от вас, если, конечно, вы не сможете ему обеспечить лучшую или хотя бы равную родительской жизнь. Так что вы, прежде чем поддерживать своего суженого в наскоках на родителей, подумайте. Он поссорится, а потом через пару дней помирится. Ну, потому что близкие люди, а вы не помиритесь и останетесь в меньшинстве. Популярен и более всего распространен среди малолетних невест способ вталкивания потенциального жениха в ЗАГС посредством живота, который увеличился в результате их совместного времяпрепровождения. Случайно, от незнания перспектив постельных увеселений или сознательно с целью привести залетевшего кавалера под венец. Способ сомнительный и очень рискованный, потому что жених может уйти, а живот остаться и не рассосаться, так что я применять его на практике не рекомендую. И вообще не рекомендую, потому что мужчины к таким манипуляциям относятся очень негативно. Если шантаж беременностью использовать, то в самом крайнем случае только в варианте словесного запугивания неуступчивого жениха. В конце концов, несколько месяцев в своем распоряжении для развития интриги вы имеете, а так, что по-настоящему, себе дороже выйдет. И, наконец, самое главное. Я допускаю, что конюча и запугивая сторону жениха, можно под конвоем двоюродных братьев-милиционеров обеспечить привод жениха в ЗАГС. Но вряд ли такое начало супружеской жизни будет способствовать ее счастливому продолжению. Менее рискованный способ добычи женихов – заманивание их в брачные сети путем демонстрации материальных и иных выгод будущего супружества, тех, о которых я упоминал выше, и которые могут быть деньгами, автомобилями, счетами в банках, вакансиями в фирме отца, подработками, связями родственников с нужными людьми и прочее. Я знаю множество примеров, когда выгода являлась главным стимулом для заключения брака. Правда, мужики, когда их «покупают», в кавычках, нередко обижаются. И, встав за счет женщины на ноги, тоже покупают себе кого-нибудь. Гораздо менее травмирующая мужское самолюбие «покупка», в кавычках, заключается в помощи в решении его насущных проблем, любых, потому что у каждого мужчины есть свои слабые места. Нет, совсем другие места, которые при поверхностном осмотре не обнаруживаются. Но есть, точно, потому что каждый мечтает иметь что-то такое, что не имеет. Например, защитить диссертацию, сдать годовой баланс, пожить за границей, стать центр-форвардом в городской футбольной команде, издать сборник юношеских стихов, в совершенстве учить северокорейский язык, увидеть себя на экране телевизора, иметь неограниченный доступ к гекалитрам ликеро-водочной продукции, или, если нет мечты, имеет проблемы, которые не может решить самостоятельно. Например, избавиться от преследования бандитов, вылечиться от застарелой болезни, избавиться от долгов. Вкладывание денег, да не в банк, в вас, к примеру, совместная покупка квартиры, ее ремонт и обставление мебелью по его вкусу, в связи с чем из нее потом жалко уходить, потому что такие деньги бабаханы. В моей практике был случай, когда один мужчина постоянно возвращался к своей возлюбленной из-за одолженной ему полутысячи долларов и старался вернуть эту сумму хотя бы питанием. Ублажение самолюбия кавалера во всем, в чем только он пожелает, бесспорно, хороший способ. Но что делать после свадьбы? Ведь всю оставшуюся жизнь ублажать самолюбие накладно, а не ублажать, значит, он может уйти. Все прочие малозначимые способы привода жениха в ЗАГС я перечислять не буду, слишком их много. дам обобщенную формулу поиска рычагов давления на своего жениха. Узнайте, что он более всего ценит в супруге и в маме его будущих детей, и дайте то, что он ценит. Узнайте его проблемы и решите их, узнайте его больные места и окажите первую и последующую помощь. В общем, узнайте своего жениха, и тогда он будет ваш.